Безусловно, да, точнее нет. Так, стоп, дело в том, что ты тренируешь их обоих, Иисуа, сразу. Из-за этого ты изображаешь сталкера у моего дома, подглядывая за задним двором, девушка прервала на миг гневную тираду, а вот лицо из розового перешло в густой красный. Это не важно, отвела взгляд. А что важно? Важно то, что им скоро выходить на ринг. Нам всем скоро выходить на ринг. Ты даешь им привыкнуть к скорости друг друга, к стилю друг друга, к привычкам. Да еще и сам вместе с ними тренируешься. Что в этом плохого? Не тупи, Иисуа. Я уважаю Акиру. Она опытный боец, тренировавшийся с самой королевой. Такира, девушка скривилась, тоже может неприятно удивить. Они обе опасные бойцы, опытные, и они одни из лидеров соревнований. И после всего этого ты еще и позволяешь им привыкать друг к другу. Это плохая тренировка. Она сделает их опаснее только друг для друга. Я понял, к чему ты клонишь. Не понял я лишь одного, какая тебе выгода от того, чтобы они друг друга на соревнованиях не поубивали. Ты этого боишься? Именно. Моя выгода. Ты меня спрашиваешь о таком? Я годами шла к этому. Тренировки за тренировками. Боль. Усталость. Я переносила все это для того, чтобы доказать, что я лучшая. Показать всем, на что способна. А полуживые соперники мне совершенно не нужны. Дело не в победе. Дело в том, кого я победила. Измотанных боем друг против друга финалистов. Нет, не для такого боя я столько вытерпела. Ты изводишь на нет мои стремления. Хорошо, а если выпадет так, что ты будешь драться с кем-то из них раньше? Что за глупости, постой? Так ты не знаешь? Ах да, конечно, не знаешь. Результаты жеребьевки следующего тура огласили. В знак уважения, о ее результатах сразу извещают участников гостей и только потом результаты оглашаются в самой школе. Я уже видела турнирную таблицу. Вам о ней сообщат завтра утром. Так вот, таблица. Первыми в ней идут Такира с Акирой. Кей сделала строгое лицо, направленный на Иисуа обвиняющий взгляд. Ожидание реакции. Ее не последовало. Ну, что? Не знаю, скажи хоть что-то. На лице парня выступила слабая улыбка. Удивление Кей сменилось другими чувствами. Его сменил гнев. Гнев столикой обиды. А потом последовал резкий выпад. Резкий и молниеносный. И удар прошел. Вскользь, но прошел. Осталась лишь ссадина под глазом. Совсем небольшая. Парень даже не шелохнулся, не уклонялся, лишь улыбнулся, стало еще шире. Кей же пылала гневом. Боевая стойка никуда не делась. Учащенное дыхание, адреналин. Не воспринимаешь меня всерьез. Смеешься над моими попытками поступать правильно. Так, Иисуа, тебе видней. Радость перешла в безразличие, улыбка в меланхолию. Поясничаешь, гнев и не думал угасать, опять поясн. Постой, с чего бы тебе так себя вести? Гнев сменился смятением и задумчивостью, нерешительность и анализ ситуации. Они быстро вытеснили гнев. Боевые искусства требуют не только сильного тела, они вынуждают думать головой, и думать быстро и правильно. Ответом был лишь заинтересованный взгляд и легкий наклон головы на бок. Постой, ты знал, что так будет, все возможно под луной, знал, но тренировал, задумавшаяся Кей начала нервно покусывать кончик ногтя, и тренировал именно так, ведь дело не в победе, так, я не учил их побеждать, тебе что нравится меня доводить, в голос девушки вернулись гневные нотки, я нахожу это забавным, ты, замерла на миг, а потом подобно сдувшемуся воздушному шарику, лишь устало опустила плечи, не издевайся, объясни толком, извини, как побеждать они прекрасно знают и без меня, даже слишком хорошо знают, я лишь слегка подучил их тому, как проигрывать. Чтобы они не поубивали друг друга. Ты говорил им об этом? Зачем? Действительно. А если догадаются, что-то изменится? Ничего. Знаешь, Иисуа, в голосе Кей прорезались озорные нотки. Сегодня я поняла, с каким неописуемым удовольствием я набью тебе на ринге морду. Буду ждать с нетерпением. Кстати, что насчет сегодняшних тренировок? Ничего. Сегодня тренер провел последнюю общую тренировку. Теперь только отдых перед выходом на ринг. Тогда до встречи на ринге. С нетерпением жду. Девушка угрожающе потерла кулак. Не разочаруй меня. Прощальный взмах руки. Улыбка. И вот она уже все дальше уходит по улице. Достойные соперники. Достойная победа. Мило. Есть чему поучиться. Не правда ли, Гра? Стальная интонация. Голос, режущий похлеще железа. Вопрос адресован в пустоту. Шаги. Едва слышимое шарканье одной ноги. Хрип. Тяжелое дыхание и хрипы. Именно таким предстал вышедший из-за угла одного из домов гость. Все сильнее укрепляюсь в мысли, что подслушивать и следить является чем-то вроде правил хорошего тона в вашей школе. Собеседник Ясуа был плох, травмы не зажили полностью. При каждом шаге одна нога не успевала и слегка подшаркивала. Было видно, как тяжело дается дыхание, затрудненное и болезненное. Тем не менее тростью или помощью Гора не пользовался. Ненавижу, боль и агония. Столь чистая и искренняя ненависть читалась в одном этом слове. В ответ Ясуа лишь подошел к нему вплотную. Взгляды скрестились. Реабилитация. Восстановление формы. Все это закончится. И тогда мы встретимся снова, Мора. Попытаешься сделать еще какую-то подлость. Нет. На ринге. На следующих соревнованиях. Ты и я. И весь зал. Как свидетели твоего унижения. Я верну тебе всю мою боль. Старицей верну. В этом году всю дурь из тебя выбьет Кей. Ты изменился, Гора. Приятно видеть. Не сдохни до нашей следующей встречи. Еще один взгляд. Чистая, неудержимая ненависть. Парень закашлялся. Не спеша развернулся и побрел все тем же тяжелым шагом дальше. А вот в душе Ясуа крутился водоворот чувств. Забытые ощущения нахлынули волной. Азарт. Предвкушение. То, что было забыто, отринуто в самый дальний угол под весом обязательств. Зверь вспомнил вкус крови на клыках, время вернуло свой ход, воспоминание сменило реальность. Ушедший в себя парень продолжал стоять с куском дерева в руке. Щелчок, хруст расходящихся волокон древесины. Искренний соперник, искренний враг. На землю стали падать щепки из раздавленного в руке дерева. Как давно мне вас не хватало. Это ее привычка, ох, я так и не смогла повлиять на нее. Иногда она забывается во время боя ТТ. Акира уже взрослая девочка, Кин. К тому же эта привычка не всегда вредна, согласна. Даже меня пробирало порою, когда Акира входила в раж. Ты пыталась это развить? Нет, я не умею. А сама Акира, она считает это нормой, не замечает. Как тогда она сможет сама развить в себе такое умение? Понятно, я считаю, что оно разовьется само, стоит лишь продолжать тренироваться. Ты права лишь частично. Ты сможешь ей что-то посоветовать? Посмотрю, мне нужно увидеть ее в бою. Когда она не сдерживается и не красуется. Понимаю. Напиши мне, если появятся мысли по этому поводу. Ты слишком сильно за нее беспокоишься, Кин. Уже давно она стала тем, кого я могу с уверенностью назвать лучшей подругой. А раньше было не так, мы были соперницами. И еще совсем недавно я считала ее той, кто займет мое место. Что-то изменилось. Кое-что изменилось. Минута тишины с обеих сторон, а потом снова мелодичный дзынк на телефоне. Встреча скоро начнется, но напоследок, Ясуа, извини, но не могу не спросить, а почему ты всегда так долго отвечаешь на смски? Телефон, кнопки плохо печатают, слишком старые. Ясуа, боги, только попробуй что-то сказать, когда я вернусь. Мне пора собираться, сегодня первый день возобновления боев. Удачи, Тамайтоши, привет, привезу им сувениров. Лучше им этого не говорить, иначе не слезут. Удачи в переговорах. Братик, ты ничего не забыл? Сегодня начинаются соревнования. Нет, все на месте. Как вы, придете. Мы будем заняты, но попозже обязательно подойдем. Хорошо, если не найдете меня, подойдите к Акире или Такире. А сестренки будут сегодня драться? Думаю, да. Ясуа хитро улыбнулся, но они быстро освободятся. По крайней мере одна точно. Да, Тоши подняла руку вверх. Такира сильная, Акира сильнее, спокойно заметила Тама. В ответ сестра лишь фыркнула и махнула рукой, а вот парень заинтересованно задержал взгляд на сестре. До встречи, не бегите к нам сразу, сначала поешьте. Этот день, можно ли считать день чудесным, если десятки людей радуются, несмотря на ужасную погоду, несмотря на неприятный дождь, неожиданно холодный ветер, но радостный крик разливается под сводами школы. Сегодня как минимум для зрителей предстоящих соревнований день, несмотря ни на что, будет радостным. А еще он станет таковым для победителей сегодняшнего дня. Интересно, они сражаются, чтобы показать свою силу, умение. Они стремятся приблизиться к своей мечте. Это понимают многие, но не это нужно всем. Им нужен бой. Крики зрителей заглушают голос ведущей. Турнирная сетка известна и состав участников ни для кого не секрет. Именно поэтому зал находится в столь приподнятом настроении. Звезды. Сегодня бои начнут местные знаменитости. Случайность жеребьевки, фортуна или расчет, не имеет значения. Как и то, что сейчас пытается донести до них ведущая. Лишь ожидание шоу и его скорейшее начало. Скомканная речь ведущей оканчивается быстрым поклоном и ринг освобождается. Поднимается судья. Пара минут на осмотр ринга и подготовку судейской комиссии – это скорее традиция, желание показать, что школа серьезно относится к своим обязанностям. «Мы бы хотели перед тобой извиниться, Ясуа», – разговор начала Такера, уже готовясь к выходу на ринг. Рядом стояла Акира. Та пока молчала, напряженно покусывая ноготь. «Извини, что не сказали о нашем бое. Нам очень-очень жаль», – Акира извинилась коротко, но ее выражение лица говорило куда более красочнее любых слов. «Признались, уже хорошо, но не рассчитывайте, что так легко отделаетесь. Я еще припомню вам, как не договаривать тренеру. На следующей тренировке ждите двойных нагрузок». Все это было сказано обычным повседневным тоном, на лице парня же играла искренняя улыбка, чем-то неуловимо похожая на ту, что появлялась у него при взгляде на своих сестер, в очередной раз набедокуривших и просящих у него прощения. «Если буду нужен, я недалеко». Парень спокойно вышел, обошел ринг, останавливаясь рядом с группой девушек в примечательных белых халатах, медсестры. Удивительно, но они встретили подошедшего парня довольно тепло, словно старого знакомого. Или, может, так оно и было. Глава 27. Так он не сердится? Похоже, этот вопрос волновал Акиру куда больше предстоящего матча. Выражение лица Такеры стало до нельзя хитрым. Именно в такие моменты она всегда начинала свою излюбленную игру «Разозли Акиру». «Что творится в твоей голове?» Он же сам сказал на тренировке. «Значит, не сердится, раз о последующих тренировках говорит. Ну ты глупая. Ты опять это начинаешь?» «Да, что, обзываться?» «Это констатация факта. Чего смеешься? Наконец-то сегодня я смогу хорошенько тебе за это намылить шею. ПФФ, Акира, сегодня Ясуа, наоборот, увидит, какая ты слабачка. Кстати, а Ясуа, девушки тут же перестали кривляться. А чего это он к медикам пошел? Мне девчонки рассказывали, что он на прошлом туре пару раз хорошо помог медикам. Не знаю, когда успел, но день был долгим, наверное, в промежутках между матчами. Погоди, это что получается? Нас потом Ясуа будет осматривать и лечить. Глаза Такера нехорошо заблестели. Я не думаю, что все будет именно так. Осматривать бедную побитую огромным монстром Такеру. Лечить и утешать ее, абонент был недоступен, полностью уйдя в страну грез. Не, возразившая была Акира на миг задумалась. Не спеша, скорее даже заторможенно опустила руку. По выражению лица понять, о чем она думает, было сложно, но вот наливающиеся румянцем щеки наводили на странные мысли. «Чего вы тут ворон ловите?» К обоим девушка подбежала одна из свободных судей. «Вас давно объявили, пули на ринг, обе». Это подействовало отрезвляюще. «Ринг, что бы ни думали сейчас обе девушки, о чем бы ни мечтали, он вернул все на место, к реальности, и она была такова, что им предстоял бой, возможно, один из самых сложных на этих соревнованиях. Они обе вышли на него одновременно, зал ликовал, болельщики выкрикивали их имена, нашлось даже несколько человек, развернувших плакаты с пожеланиями победы. Все знали, на что способны эти бойцы, все хотели увидеть зрелище. Быстрый осмотр судьи. Как известно, на этом этапе соревнований уже можно было отказаться от ношения защиты. Бой. Тут же обе девушки разорвали дистанцию. Колкие взгляды точно следили за каждым движением соперницы. Поглядим, насколько неуклюже может двигаться такая дылда. Нарываешься, мелкая. Разговоры закончились так же резко, как и начались. Такера приблизилась молниеносно. Несколько широких шагов из бока в бок скрыли траекторию предстоящего удара. Слепая зона. Не дожидаясь атаки, в свою очередь контратаковала Акира, резко шагнув навстречу, одновременно в этим нанося короткий удар. Вот только противника уже не было в зоне видимости. Желание атаковать со слепой зоны было обманкой. Быстрый прыжок вверх и удар ногой, способный ломать деревянные биты, обрушился на голову Акиры. Именно в такие моменты проявляется вся разница в опыте бойца. Акира не видела удара, не могла видеть. Но, тем не менее, удар встретил блок. Поспешный и слишком жесткий, но блок. Атака не прошла, но равновесие после прыжка. Физика берет свое, а в такой ситуации все сделать идеально не получится ни у кого. Мгновение заминки. Над головой проносится кулак, напоминающий скорее размытую тень. Чтобы увернуться, Такере пришлось упасть на пол ринга, довольно неприятно при этом приложившись об него ногой. Но это лучше, чем пытаться остановить такое жестким блоком. Удивительно, но похоже, тренировки дали свой результат. Еще совсем недавно бы девушка попробовала сделать это прямым блоком, померившись силой. Аво, а ты шустрая, для такого огромного размера. Шутка, не шутка. Скорее желание скрыть досаду от своей неудачи. Прямой удар в живот. Акира поставила свой излюбленный блок, но на этом атака не закончилась. Девушка не использовала захваты, поэтому натолкнувшаяся на блок нога смогла спокойно продолжить движение. Изменение траектории она обидно, но совершенно безболезненно черкнула Акиру по подбородку. Секундное удивление сменилось огромными проблемами. Воистину в этом бою Акира показала свою главную особенность. Не быстроту и изворотливость, не точные сильные удары. Все это вторично и служило помощью, но никак не основой. Возможность прямо в бою импровизировать, создавая сложные комбинации. Комбинации, на которые большинству бойцов не хватило бы скорости и гибкости в ее исполнении, смотрелись гармонично и продуманно. Вот и сейчас слабый удар, продолжение комбинации, не оказался завершающим. Используя поднятую ногу как противовес и давая толчок телу, девушка снова взмыла вверх. Удар в развороте получился страшен, и он прошел. Гулким эхом разнесся звук падения тела. Болельщики замерли. К пытающейся подняться Акире подбежала судья. «Я в порядке». И действительно, еще миг назад бессознательный взгляд сейчас пылал гневом. «Счет за мной». Акира была рада и не скрывала этого. Похоже, этот момент стал переломным. Бой. Теперь первой атаковала Акира. Резанные резкие выпады. Никаких сложных и долгих комбинаций. Удивительно быстрая смена траектории удара и сила. Такому удару не было необходимости попадать в цель, стоило лишь задеть, попасть по неудачному блоку, это бы надолго вывело противника. Но главное было в другом, как бы ни уходила и не уворачивалась Тыкера, она все равно оказывалась слишком близко. Близость опасна в ее случае, а Акира продолжала давить. Просторный ринг казался до безобразия маленьким и тесным. Куда бы ни смогла откатиться или отпрыгнуть девушка, она все равно удивительным образом оказывалась на пути атакующей Акиры. Зверь загонял изворотливую и опасную дичь. Разница становилась все более и более очевидна. Как и то, что вести постоянно не может никому. Мгновение промедления. Попытка поставить хотя бы жесткий блок оканчивается неудачей. Боковой удар по ребрам. Акира падает, тут же вскакивая и падая снова. «Стой на месте, дай посмотрю». Подбежавшая судья проверяет целостность ребер. В глазах Акиры туман. Она даже не сопротивляется. Все хорошо, целы. Эти несколько секунд подарили девушке многое, а именно возможность прийти в себя. Взгляд стал осмысленным, как и поведение. Как ты? Готова продолжать? Да, бой. Зал просто затопила стена сплошного восторженного крика. Зрелищный бой, опасное противостояние. Именно ради этого они пришли сюда. Ради этого они дарят находящимся там, на ринге, бойцам свое уважение и внимание. «А ты что-то можешь, если постараешься?» Акира улыбнулась. Вот только улыбка получилась слишком уж натянутой. Теперь противники не спешили, не шли на сближение. У обоих были травмы, обе сильно устали. И обе понимали, что последующая атака может быть последней. Нырок, иначе не назвать. И Акира прошла под атакующую ее руку. Удар в бок не получился, но получилось болезненно зацепить ногу Акиры. Последняя перешла в защиту. Отличная возможность попробовать ее чем-то пробить. Быстрые атаки, двойные. Блок остановил обе. Еще и еще удары. Раз за разом все оканчивалось блоком. Но Акира блокировала лишь прямые, самые опасные удары. И поэтому все также раз за разом проходили вторичные, более слабые удары. И постоянно, пусть не сильно, но все в ту же ногу. На очередном шаге Акира замешкалась. Нога напомнила о себе внезапной болью, прошедшей электрическим током от ноги по всему организму. Акира, внимательно следившая за каждым шагом своего противника, не упустила этот момент. Два широких шага. Легкое тело взмыло в воздух. Женский вскрик доносится со стороны болельщиков. А потом зал накрывает тишина. Полная, гнетущая тишина. Внимание! Сейчас оно сосредоточено на пытающейся подняться фигуре. Кровь. Алые капли падают на пол арены. Атака Акиры оказалась удивительно хороша. Ситуация удивительно удачна. Или же это то, что называется профессионализм? Акиру все же подвела нога. Долгие, постоянные атаки в одну точку сыграли злую шутку. Атаку Акиры она заметила. Рефлексы взяли свое. Жесткий блок в исполнении Акиры подразумевает хорошую опору для тела. Но нога, она опять подвела. Сколько бы ни была легка Акира, насколько бы слабей по сравнению с Акирой она не выглядела, но такая скорость, сила исполнения удара, Это не проходит незаметно ни для кого. Можно сказать, что девушка душу вложила в эту атаку и не прогадала. Удар пробил блок, дезориентировал Акиру. Мгновение дезориентации. Все мысли вытесняет понимание, Такира всегда пользуется комбинациями. Попытка отклониться, избежать неминуемой атаки. Но боль, боль электрическим разрядом пробегает по всему телу. Все это пронеслось в голове Акиры за доли секунды. Именно столько понадобилось Такире, чтобы воспользоваться приобретенной инерцией и ударить второй ногой. Удар сбоку был нацелен на лицо, не видя перед собой ничего. Пустым взглядом пытаясь найти противника, Акира отклонилась от удара, чтобы замереть, так и не закончив движение, скованная болью. Удар потерял часть своей силы, но остатка хватило, чтобы девушка упала на колени. В уголке рта Акира алой струйкой прочертила свой путь кровь. Красные капли упали на пол, засуетились врачи. Подошел судья. Уже второй раз, Акира. Похоже, твоя подготовка далека от совершенства. Ты неповоротлива, как большая розовая свинка. Закрой рот. Видимо, Такира так и не поняла, когда пересекла ту хрупкую грань, при которой остроты уже не придают пикантность, а отдают горечью, портя все блюда. Резко, не сказав ни слова, отскочила от склонившейся девушки судья. Склонившаяся, Акира стояла на ногах, будто и не было этих ударов. Взгляд прожигал. Сейчас весь ее мир сузился до одной конкретной цели, сосредоточился на одном человеке, будто у хищника, почуявшего вторжение в свои законные пенаты. То, чего так опасалась и чему восхищалась в ней Кин. Инстинкты зверя взяли свое. Для окружающих эта грань слишком легка, совершенно незаметна. Изменения в поведении Акира не заметила и разгоряченная боем Такира. Такира, которую, к слову, слишком занесло. Такой свинке не победить в соревнованиях. Боже, боже, взгляни. Он даже не смотрит в твою сторону, настолько ты никчемна. Неразборчивый звук, грудной рык. Взглянувшая на лицо Акиры судья посчитала, что лучшим решением будет просто дать отмашку для продолжения боя вдогонку уже рванувшей на своего противника девушке. Посчитать, что Такира слишком расслабилась, пропустила атаку. Это было бы слишком оскорбительной характеристикой для бойца такого уровня. Но одно она точно упустила. Гнев Акиры, он был другим. Это не просто эмоции. Берсеркер, его описание. Воин, не знающий ни страха, ни боли, ее состояние. Такира отреагировала вовремя и вполне грамотно. Посчитав, что слишком потерявшаяся в эмоциях противница соображает довольно слабо, она решила провести пускай рисковую, но довольно сильную комбинацию. Отскок назад и быстрый разгон. Вложить весь вес тела в один удар. Ни ногой, нет, рукой, и в этом вся хитрость. Получить удар, намного более быстрый, чем атака ногами, при этом невероятной сокрушительной силы. И это без потери контроля. Но, следующая картина напоминала скорее сценку, где мышь атакует несущийся на нее поезд. Удар был проигнорирован начисто. Миниатюрное тело девушки было тут же помещено в захват. Разбежаться Акира успела знатно. Но приобретенное ускорение оказалось возможным еще усилить. Падение. Этот прием напоминал скорее какой-то прием из реслинга. Акира вообще редко использовала захваты. Такие случаи можно было пересчитать на пальцах одной руки. На всей доступной скорости Такиру просто уронили на пол арены, присовокупив к этому еще и падение на нее Акиры. Жалостливый всхлип, словно изломанная кукла, Такира пробует подняться. Нет следа былой легкости, незаметны остатки грации, изломанные рваные движения. Она шатается из стороны в стороны, пытаясь сориентироваться, опережая судью, будто красная комета, на, и так, с трудом поднявшегося противника, бросается Акира. Такира снова падает на пол. В этот раз она даже не успевает оказать сопротивление, лишь слегка отклоняет голову. Слышится хруст. Удар кулака, больше похожий на выстрел орудия, лишь краем задевает лицо, оставляя кровоточащую ссадину и значительную вмятину в полу. Следующий удар приближается к цели. Сдаюсь. И останавливается в считанных сантиметрах от лица Такиры. Признаю, Акира, была не права, виновата. Сдаюсь. Слышишь, сдаюсь. Занесенная рука дрожит в нерешительности. Бой окончен, нависшая над девушкой судья произносит это скорее для Акиры, чем для зрителей. Окончен, я сказала. Последнее произнесено куда тише, почти на ухо девушке. Резкий толчок, и Акира уже стоит на ногах, не отводя взгляда от по-прежнему лежащей на полу Такиры. Да успокойся уже, говорят же тебе, победила ты. Резкий вдох-выдох, и девушка молча начинает двигаться к выходу из арены. Переварившие все произошедшие, Зал взрывает приветственными криками. В унисон с ними звучат подбадривающие крики для Такеры. Та, кстати, уже пришла в себя, и не только поднялась на ноги, но и радостно машет самым рьяным ее болельщикам. Акира не реагировала ни на слова поздравления, ни на вопросы судьи. Проигнорировала она и упорно суетящихся вокруг нее медиков. Она просто шла, медленно, но уверенно к выходу из зала, не замечая никого, не реагируя ни на кого. Лишь Ясуа шел в небольшом отдалении, мягко, а порою и не очень оттесняя наиболее рьяных. Выход из зала – ничто для многих, вожделенная граница для некоторых. Обычные люди не всегда понимают, как много он назначает для спортсмена. Но здесь ходят только участники соревнования и администрация. Небольшие двери сейчас похожи скорее на средневековый оплот, отрезавший смертельно уставшую девушку от остального до нельзя назойливого мира. Разве они могли понять, насколько ей сейчас плохо? Как же невыносима вся эта тяжесть, внезапно навалившаяся на плечи. Усталость каждой клеточки раскаленной иглой ввинчивается в мозг. Идти, стоять, дышать и то тяжело. Хотя нет, не тяжело, тошно, на душе, и тяжело, на сердце. Какой бы ни была мелкая прилипала, она, пожалуй, вторая после Кин, кого можно было назвать подругой. Она этого никогда не услышит, но себе то признаться можно. Бой с ней, он был прекрасен. Он заставлял думать, выкладываться, планировать и рисковать. Рисковать, дышать и жить. Вновь вернулось это ощущение. Такое же, как тогда, в бою с Кин. Первым бою, после которого она едва могла ходить. Воспоминания о бое пробуждали чувства. Чувства ли? Желание. И это желание наполняло энергией, давало силы. Желание каждого движения, каждого удара, смять, разбить до хруста костей. Да пока ее противник не закричит. Крик. Дань ее умениям, показатель ее силы и их слабости. Бессилие. Вот она, переполняющая ее сила. Это радость, что нарастает в груди, при одних лишь воспоминаниях. Резкий удар лбом о ближайшую стенку, искры в глазах, все вокруг потемнело, но вернулось чувство реальности. Благо, в пустом коридоре никто не увидит и не надумает себе всякого. Как может человек желать такое? Я стала чудовищем. Очередной шаркающий шаг, вернувшаяся усталость, что теперь давит с утроенной силой, и все тот же камень на душе, кажется, он тоже стал давить сильнее. Как тяжело. Еще шаг, нога подкашивается, уставшее тело и не думает реагировать, все сжимаются в комок от ожидания удара, мягкие руки, подхватывают, так и не дав упасть, приходит понимание, но сознание уже не удержать, разум заполняет забвение, переходящее в сон, невысокий темноволосый парень, тихонько поправив покоившуюся на руках драгоценную рыжую ношу, аккуратно пошел в один из медкабинетов. Помощь нужна, одна из медсестер, временный помощник на соревнованиях, и также, как и все, шапочно знавшая Ясуа, потому не особо беспокоящаяся за лежащую явно без сознания, у него на руках, девушку. Я займу одну койку в свободной комнате. Переутомление. Серьезных ран нет, остальные обработаю, когда немного отдохнет. Зачем ждать, останутся синяки. Лучше сейчас обработать, потом поспит. Нет, для нее сон сейчас важнее. Даю слово, гематом не будет. Под твою ответственность. Благодарю за доверие. Парень изобразил коротенький поклон, что с его ношей было вполне необязательно, и продолжил путь. Эй, голос медсестры донесся вдогонку. Да, я сейчас вторую героиню осмотрю, подсказать ей, где тебя искать, а, и проказливое, почти детское, подмигивание. Если потребуются мои навыки, и еще раз глянув на хитрое, расплывшееся в широкой улыбке лицо медсестры, уточнил, медицинские навыки. Конечно, конечно, позаботься о них. Девичий смех разнесся по коридору. Боже, взрослый же человек, покачал головой, хотя прищуренные глаза вполне выдавали парня. Ситуация также казалась ему забавной. Глава 28. Приятные ощущения. Что-то мягкое подпирает голову. Тепло. Теплота, стоило на ней сосредоточиться, разливается по всему телу. Нет боли. Немножко, совсем чуть-чуть, где-то на границах сознания. Но разве это боль? Акира попробовала потихоньку пошевелить рукой, потом другой, немного кистью. В душе затаилась опаска, но боль так и не вернулась. Пришло понимание, она в кровати, лежит накрытая одеялом. Наверное, медблок, судя по запахам. Нахлынули воспоминания, как приятные, так и грустные. Чего такую кислую рожу сделала? А... «Принцесса, этот голос, слышать его было радостно и стыдно одновременно. Такера, где я?» Банально, но ведь надо же с чего-то начинать. В одной из комнат, выделенных для медиков, мы здесь изволим восстанавливать свое драгоценное здоровье. Пока ты, Кира, говорила, появилась возможность осмотреться. Впрочем, ничего нового увидеть не удалось. Одна из школьных комнат, даже и не скажешь, какая точно. Вся мебель извлечена, а ее место заняли чистые, белые раскладные медицинские кровати. Временно. Здесь любой участник, спросив разрешения, вполне мог немного отдохнуть, восстановиться или найти помощь врача. На такой вот койке сейчас лежала Тыкера, прижимая к лицу широкий отрезок марли, явно чем-то пропитанный. «Чего огрызаешься? Чего это я? Это ты чего?» Накинулась на меня, с маньячными глазами. «У меня, может, душевная травма теперь. Шутишь? Значит, не обиделась? Обидеться то я обиделась. Но уж больно настойчиво Исуа просил меня тебя особо не грузить. А если друг просит, то тут без вариантов. Но это не значит, что я забыла, будешь должна. Обязательно буду, глупый. По сути, разговор, ни о чем, еще никогда не приносил столько спокойствия в душу. Даже покоя. Прав был, Исуа. То-то вон как лыбу тянешь. Не удержало лицо, бывает, Исуа. Он заходил, а кто, по-твоему? Аки принцессу тебя на ручках нес. Эх, хотела бы я, ладно, еще не вечер, не отвлекайся. Да что ты за тиран, уже и помечтать нельзя. Ну ты у нас после боя ослабла вся такая. Ты, кстати, этот момент запомни. С каждым словом голос Тыкеры становился все серьезней, властней. Мне чуть не хватило, совсем немного. Помни это. Так вот, и вот опять он вернулся к своим былым веселым ноткам. Вот Исуа и пришлось тебя тащить, как раненого комрада. Тем временем воспоминания в голове становились на свое место, а подстегиваемая рассказчицей фантазия дорисовывала недостающие пазлы. И с каждой последующей минутой такого сеанса к лицу Акиры все сильнее приливала кровь. Ха-ха, видела бы ты себя, волосы с лицом одного цвета, прямо помидорка. С тяжелым стоном Акира спрятала лицо под больничным одеялом, чем вызвала еще большую волну смеха. А потом, вот опять, голос Такиры стал непривычно серьезен. Акира даже медленно вылезла из своего одеяльного заслона. Он долго мучился с нами, дурами. Втирал мазь в лицо, накладывал компрессы, заставлял пить какую-то гадость. Кстати, последнее тебе еще предстоит, и это есть хорошо. Из-за нашей личной свары, Исуа пришлось приложить много сил, особенно на тебя. Нужно его поблагодарить. Эх, я бы его поблагодарила. Так вы раскудахчитесь, Кин особенно, че сказала, оха, вижу, на поправку пошла, это хорошо, быстрее выздоровеешь, быстрее возьму реванш. Так, сколько там, ага, можно снимать. Тыкера аккуратно сняла с лица компресс. После долгого контакта с кожей, явно пропитанной чем-то, он оставил широкую зеленую блямбу у нее на лице. Впрочем, кроме этого, свое дело он сделал, ни ссадин, ни синяков, ни набухших тканей видно не было, и это радовало. Чем бы отмыть, надо у Исуа спросить. Ладно, мне пора. Постой, а что, Исуа где-то тут? Конечно, соревнования в полном разгаре. Он отправил мелких домой, а сам суетится, по большей части с медиками. Я так поняла, ему медсестры выбили небольшую разовую ставку, вот он и старается. Я это... Ладно, не надо опять помидорок. Позову его. Спасибо. Теперь уже одна, в тишине, Акира смогла нормально лечь на кровати. Ничего не болело. Если Исуа так всем помогает, неудивительно, что за него врачи подсуетились. Возможно, даже сами скинулись. Размышления, в общем, ни о чем, были прерваны стуком в дверь. «Привет, Акира. Вижу, тебе лучше. Спасибо, я». Но парень, видимо, и не думал давать девушке вставить слово. «Отличный бой. Хорошая техника и просто замечательный настрой. Такой взгляд. Приятно». «Стоп. Взгляд, Исуа, я». Совершенно себя не сдерживала, скупая улыбкой до тошноты понимающий взгляд, но совершенно, безусловно точно, лишенный даже капли осуждения. «И теперь ты себе понапридумывала невесть чего?» «Да, но разве так можно?» Резкое, молниеносное движение. К полному стыду, Акиры, она совершенно не уследила за перемещением парня. Вот он стоял у входа, а вот смотрит ей в глаза, очень близко слишком. Помимо воли лицо снова стало наливаться краской. «Спрашиваешь, так можно?» «Да, острый взгляд, опасный, такой, как у Кин, мигом выгнал всю дурь из головы. Так можно, Акира, так можно и так нужно». Она так и не поняла, когда он успел уйти, погруженная в свои мысли. «Можно и нужно?» Цокот каблучков разносился по коридорам школы. Легкий, по-своему задорный шаг, совершенно не вязался с внешним видом девушки. Аккуратная, деловая форма, выглаженная и дорогая даже на вид, не отставала от нее и обувь, и прическа, пусть и простая по виду, но знающий человек мог понять, сколь сложно ее делать и сохранять. Девушка двигалась в известном лишь ей направлении, не реагировала ни на восхищенные вздохи прохожих, ни на приветствия. Все дальше и дальше петляя по коридорам школы, ее путь заканчивался у входа в медблок, где сейчас было довольно пусто. Неудивительно, соревнования ведь только начались. Похоже, цель ее путешествия была найдена. Резкий поворот направо, и вот она останавливается рядом с ведущими беседу людьми, парнем и девушкой. Их разговор тут же обрывается, а внимание устремляется на гостью. И если в парне заметно лишь удивление с едва уловимой долей радости, то его спутница смотрит куда как более колко. Миядзаки Кин, слова имени, больше похожи на предложение вызова. Но и гостья не остается в стороне. Накамура Кей, имя, произнесенное столь же безэмоционально и безжизненно, как констатация испортившейся осенней погоды. Напряжение. Оно почти материально, вот-вот выплеснется, материализуется в поступок. Кин, рад тебя видеть. Ты, видимо, хочешь поговорить о предстоящем бое? Да, и не только о нем. Хорошо, но прежде, дай мне пару минут, нужно договорить с Кей. Я подожду у окна. Если хочешь, можешь пока зайти к Акире, она тут недалеко. Так и сделаю. Благодарю, и если не будет сложно, проследи, чтобы она пока что не вставала. Конечно. И лишь когда девушка отошла достаточно, пристальный и колкий взгляд Кей покидает ее спину. Тренер все равно настоит на своем присутствии. Похоже, возобновляется оборванный ранее разговор. Парень пожимает плечами. Тренер не помешает, даже будет полезен. Я слышал, он неплох в своем деле. Дельные советы мастера никогда не бывают лишними. Думаю, ребята тоже захотят поприсутствовать. Ты имеешь в виду тех из вас, кто участвует в соревнованиях? Да, это может стать проблемой. Нет, мы потому и выбрали эту дорогу, чтобы научиться преодолевать проблемы. Конечно, если кроме них не сбежится еще и полшколы. Нет, такого не будет. Тогда все остается как договорились. Будет полезно и поучительно для нас всех. Будет. Я переговорю с тренером. Хорошо, время еще есть. Жду ответа. Постараюсь побыстрее. И девушка, кивнув напоследок, разворачивается в сторону выхода. Коридор остается пустым. Недолго. Совсем недолго. Словно того и ждав, за спиной парня появляется тень. Странно, я думал, у тебя есть о чем поговорить с подругой. Кин. На лице девушки появляется едва видимый румянец. Все так же отводя взгляд, она произносит. Она спит, не хотела будить, и поэтому решила подслушать. Нет, случайно получилось. Ну-ну, и строгое, с виду, лицо парня озаряется улыбкой. Еще раз повторюсь, чертовски рад тебя видеть. Как поездка? Небольшая скованность в стойке девушки пропадает окончательно. Слабенькая улыбка в ответ. Скучно. Продуктивно. Как и всегда, однообразно. Что же, рад, что она закончилась. Я так понимаю, разговор у нас будет о нашем предстоящем бое. Именно. Я бы хотела тебя попросить. Слушаю тебя. Я понимаю, что это соревнование для тебя скорее условность. Но все же, я собираюсь выложиться на полную. Показать все, на что способна. Девушка оборвала диалог, ожидающе глядя на Исуа. Я понимаю. Что же, тогда будет невежливо с моей стороны не ответить достойно на такую решимость. Благодарю. Ответ сопровождался даже небольшим полупоклоном. Эй, по-моему, ты еще не отошла от своих деловых разговоров. Церемониям между друзьями нет места. Церемониям есть место везде. Что же, это выглядит как жизненная философия. Не буду спорить, могу лишь уважать. Спасибо. Тогда мне стоит подготовиться к бою, как и мне. Ах да, извини, тебе мои мелкие не звонили, сестрички? Нет, а что, не могу никак до них дозвониться. Может, не слышат? Да нет. Такой аппарат услышит и мертвый. Хочешь, могу послать кого-то посмотреть, как они там? Нет, парень быстро смотрит на часы, время есть. Сделаю небольшую разминку туда и обратно. Мне так спокойней. Понимаю. Ладно, встретимся на ринге. Посмотрим, так ли ты серьезно, как говоришь. Парень ушел, быстрым шагом, постепенно перерастающим в легкий бег. Крик, лозунги и кричалки. Плакаты и просто желание обратить на себя внимание. Тут было все. Так было всегда. Еще бы, бой самой королевы, и не имеет значения, когда и с кем, ведь дралась она. Их кумир уже находился на ринге. Для них не было большей радости, счастья большего. Сама же Кин пребывала в куда более хмуром настроении. Его все не было. Матч не просто должен был начаться. Он уже шел минут пять, минимум. Очередной быстрый взгляд в сторону судьи. В ответ лишь отрицательный кивок. Девушка и сама не заметила, как прикусила нижнюю губу. Но так не могло продолжиться бесконечно. Судью подозвали к краю ринга. Шепот и понимающий кивок от судьи. Бой объявляется оконченным. Техническая победа присуждается Миидзи Кикин, в связи с неявкой ее оппонента. Гам, что поднялся в зале, описать сложно. В нем было и разочарование, и понимание. Разочарование, что они не смогут дальше созерцать своего кумира. Понимание же, участник не стал выходить против королевы. Это можно понять, вполне. Сама же Кин сейчас пребывала в довольно сложном состоянии. Растерянность, доля злобы и обида. Все переплелось в сердце. Непонимание, неприятие. Хотя стоп, непонимание, что ему помешало. Следовало думать трезво. Решение нужно принимать на холодную голову. Она покинула ринг столь быстрым шагом, что казалось, будто бы она летит над полом зала. Ни просьбы ведущей высказаться, ни желание школьной газеты взять интервью. Никто не удостоился внимания. Никто не стал на пути. У выхода из школы уже ждал автомобиль. Кин не стала тратить время даже на то, чтобы переодеться. Поехали. Быстро. Порою отличить профессионала бывает сложно. В обычной, повседневной рутине они не выделяются. Но разные ситуации расставляют все по полочкам. Водитель, что ранее останавливался на каждый светофор и вымывал свою машину до зеркального блеска, рванул так, что пыль стояла столбом. Действуя четко и не задавая вопросов, он вез свою хозяйку туда, куда она пожелает и с такой скоростью, с какой она посчитает целесообразным. Профессионал. Машина затормозила так же резко, как и тронулась. Еще не успела осесть пыль, а девушка уже направлялась в сторону одного старенького дома. Вокруг все было на удивление тихо. Стоило подойти к двери и попробовать, дверь оказалась открыта. Действительно, нажав на звонок, скорее для очистки совести, Кин тут же зашла внутрь и замерла, увидев окружающую картину. Быстрые шаги водителя подействовали отрезвляюще. «Госпожа, может, следует вызвать полицию?» «Нет, что бы здесь ни произошло, мы в состоянии решить это сами. Как пожелает госпожа, а как пожелает госпожа?» Кин еще раз окинула взглядом совершенно пустой дом. Дом с изломанной мебелью, с разодранными шторами и побитой посудой. Дом, в котором будто прошел ураган. Тихий звук нажатия телефонных клавиш. «Здравствуй, дедушка. Можно тебя попросить о небольшой услуге?» «Спасибо. Госпожа, куда едем? Может, все же полиция?» «Нет, дедушка обещал помощь, но это займет некоторое время. Госпожа, возможно, следует подключить нашу службу охраны. Не думаю, что вам следует участвовать во всем этом лично». «В чем участвовать?» «Ну, это все похоже на криминал. На что бы это ни было похоже, я пока четко вижу лишь одно: мой друг нуждается в помощи. И я не вижу причин, почему должна перекладывать свои обязанности на других лиц. Как вам будет угодно, госпожа». В автомобиле наступило неловкое и немного гнетущее молчание. «Извини, пожалуй, я была несколько не сдержана». «Что вы, госпожа, вам не зачем извиняться. Забудем. Отвези меня в школу. Я знаю, с чего следует начинать. Как вам будет угодно». Школа шумела. Соревнования были в разгаре. Множество серьезных и длительных боев. Интересные техники, горячие моменты. Это было поинтереснее любого фильма и телешоу. Матчи были действительно интересны. Это не отборочный тур, здесь уже отсеялись и собрались люди, видевшие себя пусть и не победителями, но на одну ступеньку рядом с ними. Именно поэтому появление королевы почти никто не заметил. Точнее, заметить-то ее заметили, но вот незадача: вышла она во время довольно интересного матча, да еще со стороны персонала. Проще говоря, к тому моменту, когда по залу разнесся слух, что где-то здесь бродит сама, ну вы поняли, ее то как раз там уже не было, а появилась она совсем ненадолго. Залетела подобно урагану, и, схватив за руку одну из зрительниц, тут же скрылась в закрытом крыле. Лишь рыжие волосы ее невольной жертвы мелькнули на долю мгновения позже. «Что ты себе позволяешь?» Похоже, осознание того факта, что перед ней стоит сама королева, ничуть не повлияло на поведение девушки. «Накамура, у меня нет времени на игры. Я хочу знать, где он». Произнося это, она держала Кей за руку. И без того сильный захват теперь представлял из себя стальную хватку. Вот только девушка совершенно не обратила внимания на требовательный тон. «Я сказала, что ты». Кей сделала резкий рывок вперед, на противника, тем самым невольно ослабив хватку королевы. себе. Резкий разворот, совершенно не заботясь о своей руке, позволяешь, и прыжок, в ходе которого, под собственным весом рука была все же освобождена и прыжок перетек в удар ногой. Но вот один нюанс, ее противник был чемпионом, королевой, этот бой был изначально обречен на поражение. Кин молниеносно поднырнула под удар, нога прошла уже над ее спиной, сама же королева, все так же, не меняя этого положения, сделала короткий удар правой ногой, не сильный и не слишком быстрый, он лишь дестабилизировал и без того шаткую стойку рыжеволосой девушки, отчего та плюхнулась на пол, еще на лету закрывая лицо в блоке, упала, но сгруппировалась и подготовилась принимать удары, лицо, ребра, живот. Королева могла нанести удар в любую из этих точек, блок или нет, неважно, это бы не прошло бесследно, вот только продолжение не последовало. Королева нависла восковым изваянием над противником. Молчание. Ясуа, ты последняя, кроме меня, с кем он говорил, что с ним случилось. Что, с Ясуа что-то случилось? Девушка удивительно быстро умерила свой пыл, что с ним. А вот последнее было сказано все в том же взрывном тоне. Я не знаю, но думаю, он в беде. Что за бред? Объясни толком, о чем вы говорили? Гнула свою линию королева. Похоже, метания девушки ее совершенно не беспокоили. Или так казалось, о совместных спаррингах, со всей нашей командой, он хотел провести парочку. Зачем это ему? Не ему, он просил дружеский спарринг с нами для Акиры. Хотел, чтобы мы провели с ней пару боев, в том числе и парных. Ну я согласилась, с таким сильным бойцом как Акира не часто выпадает возможность потренироваться. Зачем ему? Кин замерла, задумалась. Похоже, она все же пришла к какому-то выводу, кивнув, возможно, извини, была не права, и все так же резко повернулась, устремившись в сторону выхода из школы. Эй, постой, что там с Ясуа, эй, вот только Кей поздно спохватилась, пытаясь догнать рванувшую вперед, подобно бронепоезду, Кин, она слишком поздно побежала вслед за ней. Школа, коридоры, чем не лабиринт, тем более если это не твоя школа. Девушка повертела своей рыжей шевелюрой, очередной коридор был девственно чист, мы еще увидим, королева, так, ладно, что же все-таки случилось с Ясуа, я должна узнать, Икей, подобно пробежавшей совсем недавно по этому коридору Кин, рванула что было сил, вот только обратно, в зал, глава 29, госпожа, что-то удалось узнать, нет, это была ошибочная догадка, не стоит расстраиваться, дальнейший диалог был прервал телефонным звонком. Поняла, постараюсь целую. Разговор с родственником не занял много времени. Похоже, он и вовсе состоял в большей степени из описания пути и адреса. Нам нужно к старому автомобильному заводу. Понял вас. Пыль стояла столбом, но что удивительно, машина пошла удивительно плавно и аккуратно. Еще бы, ценный груз везет. Местность, куда они прибыли, не отличалась ничем, совсем ничем. Все серые, старый автомобильный завод, пристройки, пустырь рядом. Все вокруг было покинутым, серым. Девушка устремилась на территорию завода. Дернувшемуся за ней водителю было брошено короткое. Дальше я сама, и он тут же вернулся обратно в машину. Стоило лишь зайти на территорию, чтобы понять, что здесь кто-то есть. Ворота были открыты. Рядом валялся разломанный на две части замок. Хотя, все же, звуков слышно по-прежнему не было. Стояла полная тишина. Хотя нет, едва различимый шум. Сперва не поймешь и вовсе, что это такое, вроде стон, хотя нет, всхлипы, теперь бормотание, поиск источника не занял много времени, мужчина, еще совсем молодой, опрятный строгий костюм, телохранитель, поразмышлять долго не получилось, всему виной открывшаяся полностью картина, изначально создавалось ощущение, что мужчина просто присел, сидит, возится с чем-то у себя в руке, попутно тихонько рассуждая об этом, все оказалось не так, как только Кин зашла за стену, к которой присел встреченный мужчина, она увидела картину полностью, он бормотал, говорил сквозь слезы, они текли по его лицу, щекам, а он все раз за разом повторял одно и то же, извините, не нужно, извините, раз за разом, повторял, пытаясь вернуть на место свою руку, похоже открытый перелом, кисть, она бесполезным куском мяса свисала с руки, острая кость торчала чуть ниже, и эти попытки вернуть все на место, раз за разом, Кин наклонилась, в попытка поднять его на ноги, разорвать это стрессовое бесконечное кольцо, вот только эту мысль пришлось откинуть сразу же, рука лишь следствие, агония состояла в другом, он сидел не потому, что не хотел вставать, он не мог, судьбу руки разделили обе ноги, сейчас ступни покоились, гладя совершенно в противоположные телу стороны, извините нас, извините, нет, все же организм достиг своего пика, несчастный потерял сознание, открывшаяся картина не вызвала никакой бурной реакции, девушка по-прежнему оставалась спокойной, внимательно осмотрела лежащего мужчину. Первым делом руки скользнули к шее и проверили пульс. Жив. Это хорошо. Не то, чтобы Кин переживала сильно о правовом аспекте этого события. Нет. Ее семья владела огромной компанией. И многие вопросы, порою, приходилось решать в ускоренном темпе, минуя некоторые процессуальные аспекты или проверки. Никакого откровенного криминала, просто небольшая услуга одному другу, в обмен на ответную. И поэтому на данный момент... Даже Кин, лишь частично вхожая в высшие слои управления, легко могла припомнить парочку таких друзей, способных замять даже такие неудобные вопросы. Ну и конечно же адвокаты родной компании. Эти пираньи могут загрызть кого угодно, дай лишь команду. Поэтому жизнь мужчины, безусловно, освобождала от некоторых неудобств, но не была приоритетной. Девушка себя одернула. После всех этих поездок и проверок в компании начинаю думать, как наш директорат. И меня еще называют бессердечной, они их не видели. Стоп, отвлекаюсь на глупости. Кин продолжила осмотр. Дорогая одежда, представительская, телефон не отстает. Странно, кобура для оружия одета, но самого пистолета нет. Рядом тоже нет. Забрали? Не похоже, кобура закрыта полностью, чтобы лямки не мешали движению. Значит не брал, специально оставил. Цель должна была выжить, но времени вести с собой диспуты нет. Еще один беглый осмотр, который ничего не принес, и Кин двинулась дальше. Боевые искусства требуют от человека большой концентрации и умения думать и делать выводы быстро. Поэтому весь осмотр, хоть мог и показаться долгим и основательным, не занял так уж и много времени, всего пару минут. Впереди была еще вся территория завода. Серое, запыленное окружение, покрытое следами ветхости, ржавчины и грибка, и на удивление тихое, ни криков, ни стонов, ни возни, а значит следовало быть очень аккуратной, или спешить уже никуда, или спешка могла не довести до добра. Одно хорошо в таком помещении, следы активности людей заметны сразу. Вот и здесь, по широкому коридору вполне себе четко просматривались следы, и было их не меньше трех. Грязные следы подошвы хорошо отпечатались. Девушка сжала кулаки. Среди мужских отпечатков были заметны иные, едва различимые, маленькие, детские, сестрички. Не знаю, кто это затеял, но, если Иисуа проявит мягкость, я не буду столь милостива. Новая информация похлеще любой мотивации погнала девушку вперед. Аккуратность, осторожность. Все эти уроки тут же были забыты. Глаза застилал гнев, а сердце заполняла тревога. Буквально влетев в широкое помещение, что-то вроде зала для собраний, Кин чуть не споткнулась о гору мусора, но нет, не мусора. Переломанный массивный шкаф образовал кучу щепы в местах изломов. Причем разломан он был основательно и со знанием дела, словно им долго долбили о что-то. Рука, выглядывающая из завала переломанной мебели, несколько прояснила ситуацию. Видимо, не проявит. Проверять, жив ли бедолага, о которого изломали столько старого дерева, не было ни времени, ни желания. Коридор оканчивался лишь одной дверью, а значит вариантов не было, дверь не была закрыта, но и открываться она не хотела, что-то мешало, пусть и поддавалось слегка, а при сильном толчке и вовсе стал слышен стон. Кин аккуратно еще немного приоткрыла дверь и проскочила в появившуюся щель. Так и есть, двери спиной подпирал мужчина. В общем, почти точная копия встреченного ранее телохранителя. И было ему также очень и очень плохо. Закономерно, если учесть тот факт, что весь перед одеждой был то ли выдрал полностью, то ли разорван в клочья. Белая рубашка давно стала красной. Небольшая лужица крови уже натекла и под самим мужчиной. Травмы. Примерно в центре груди его плоть была разорвала, оголяя куски мяса и белый скол. Перелом ребра, опять же открытый. Но если судить по слабому, но стабильному дыханию, легкие пережили это испытание. Выжил. Кин сделала пару шагов вдоль по-прежнему не пришедшего в сознание человека, но с каждым шагом пыл угасал, как и ярость. Ничтожество, теперь во взгляде было лишь презрение. Громкий треск древесины, первый отчетливый показатель активности, заглушенный перекрытием, но коридор один, а значит вопрос выбора пути по-прежнему не стоял. Лежащий рядом телохранитель снова застонал. Изо рта тонкой струйкой полилась кровь. Девушка скривилась, выдохнула, успокоилась окончательно, зашагав дальше. Повторный треск и тихое бормотание. Приглушенный голос, очень и очень знакомый голос. Высаженная одним резким ударом ноги дверь слетает с одной петли. Кин, совершенно не обращая на это внимания, сразу же влетает в образовавшийся проход. Рефлексы, приобретенные в долгих поединках и любовно взлелеянные изматывающими тренировками, взрываются сигналом опасности. Не понимая, в чем дело, не осматриваясь и не разбираясь, Кин тут же падает на пол, едва успевает. Над головой, размытой тенью, проносится предмет, застревает в стене, всего на пару сантиметров выше головы. Ножка стула глубоко застревает в ветхой стене не хуже копья. «Ясуа, это я, успокойся». Ответом было лишь молчание, но поскольку в девушку больше ничего не летело, то, видимо, ее все же услышали. «Это ты, Кин, извини, не узнал сразу. Я сегодня немного на нервах». «Что тут?» Девушка поднялась и начала подходить к парню, и тут увидела, что тот оказывается в комнате не один. Случилось. Огромный, массивный, с бугрящимися под одеждой мышцами, вселяющий страх мужчина. Высокий, тренированный, последний из четверки телохранителей. Он молчал, глаза были открыты. Сложно определить, был ли он в сознании, поскольку мутный взгляд был направлен в никуда. Он вроде бы стоял, но лишь внешне. На самом деле все было несколько не так. Из левой ноги торчал обломок все той же ножки стула. Прошел насквозь мышку, слабенько кровоточа, закупорил рану. Две оставшиеся ножки торчали в плечах человека. Именно подвиснув на них, он стоял у стены. Под его весом раны расширялись, все сильнее и сильнее начиная кровоточить. Две такие вот алые дорожки уже протянулись до пола, попутно окрасив всю рубашку. Пока еще слабенькие. Пока. Под ногами лежало сиденье от теперь уже полностью поломанного стула. «Ты на машине?» Рядом с ним стоял Ясуа, спокойно рассматривая раны, похоже, все еще живого человека. Вопрос был задан буднично, словно и не было вокруг всего этого. «Что здесь случилось, Ясуа?» «Второй этаж, третья дверь», будто не слыша вопроса, сказанного почти в лицо, парень пошел назад по коридору. Зашелестели извлеченные из кармана ключи. «Ясуа», девушка в два шага его нагнала, «не игнорируй меня, что произошло?» «Что?» Парень сбавил шаг, пару раз взглянув на девушку, сам бы хотел знать, но, увы, развел руки, извиняясь, эти милые господа оказались совершенно немногословны. «Кто они?» «Мафия, конечно же, кому на такое еще ума хватит?» «Это они тебе сказали?» «Нет, это поступки их сказали. Эти недальновидные люди сделали большую глупость, вломились ко мне домой и увезли моих сестер. Кому, кроме мафии, на это хватит ума и наглости? Только благодаря тому, что они были очень вежливы и аккуратны, я тоже постарался ответить им тем же. В общем, так чтоб не полностью. Ты о чем? Мы тут немного поговорили». «Нет, это уже потом, а изначально беседа была, я бы сказал, даже очень так на уровне. Спокойно обсудили, что я нехороший человек. Оказывается, не тех я людей на ринге побеждаю. Нехорошо. Вот такие вот дела. А если я такой нехороший, надо бы мне это отработать. Что? Глупостей ты там не напридумывай. Как боец, значит, поработать, несколько подпольных боев сыграть. Там, гляди, и долги отдам. Но это потом, а сейчас они меня немного поучат уважению. Ну вот с этого момента уже разговор пошел так. С сестрами все нормально? Да. Они были так вежливы, что отдали мне ключи и сказали номер кабинета. Малявки там сидят, чай пьют себе спокойно. Я же говорю, вежливые люди. Ты находишь это забавным? Нет. Извини, наверное, нервы. Они назвали имя хозяина? Нет, конечно же. Это бесполезно, я проверил. У них в городе семьи живут. Они сами сдохнут, но имя не скажут. Хотя, тут и к гадалке не ходи, кому-то из семейства Гата не сидится ровно. Джира, значит? Не думаю, он вполне может быть не в курсе. Оборот ключа. Дверь открылась мягко и плавно, словно бы новая. Хотя, может и так, вошедшего парня с девушкой ждала интересная картина. Тоши напряженно стояла у стены, широко расставив ноги и что есть сил сохраняя равновесие. На ее плечах стояла Тома, частично протиснувшись через решетку вентиляции. «Ой, братик, первый, безусловно», Ясуа увидела Тоши, тут же кинувшись на него, совершенно позабыв о бедной Тома, повисшей на решетках. Пришлось отложить трогательный момент воссоединения, и приняться разжимать стиснувшие там решетки. Что думаешь делать? Назад пришлось накидывать крюк, не стоило девочкам видеть разговор брата. Рубить с плеча не буду, если ты об этом. Это не Джира, и сегодняшних событий должно хватить, чтобы эта деятельная личность немного остыла. Уверен, время покажет. Кин, ну в самом деле, не нужно на меня так смотреть. От того, что я сейчас на всех парах побегу избивать Джира, ясности не добавится. Нужно подождать. Того гляди и сам хозяин лично со мной поговорить захочет. Ну вот тогда поговорим. Хорошо, ты прав. Последний коридор был преодолен, и компания потихоньку стала подходить к машине. Госпожа, все в порядке? Да. Водитель был на удивление спокоен. В больницу, домой? Быстрый взгляд на парня. Тот отрицательно покачал головой. Нет, отвезем семейство Мора домой. Понял вас. Прошу, дамы. Перед близняшками открыли двери, отчего те расплылись в широкой улыбке. Уже сидя в машине, Кин внезапно спросила у водителя. Скажи, ты случайно не заметил ничего странного или подозрительного? Не знаю, госпожа, возможно. Поясни, здесь пустынно. Пешеходов почти нет, о машинах я вообще молчу. И довольно странно, что сразу два автомобиля остановились рядом с этим заводом. Первый – это мы, а второй – черный BMW, тонированный, остановился у второго заезда. Постоял минут 5-6, а потом спокойно поехал дальше. Номеров не заметил, извините, далеко стоял. Все нормально. Поехали, это был тяжелый день. А с тобой, Ясуа, у нас еще будет долгий разговор. В любое удобное время. Вот и отлично, сейчас весьма удобное. Хорошо, только мелочь накормлю, ну и одну напросившуюся в гости особу. Конец первой книги.